Письмо 76. 4 октября 1953 года. «Христос посреди нас. Радуюсь, что вы помните Валаам и чувствуете помощь от преподобного Сергия и Германа. Вы пишете, что имеете вражду на тетю уже 16 лет и не можете примириться. Это очень печально. Знаю, что твои добродетели Богу не угодны. Как же ты можешь читать молитву «Отче наш» и «Остави нам долги наши», як уже и мы оставляем должником нашим? Сама не прощаешь, а просишь у Бога прощения. В псуе молишься, Бог не простит тебя до тех пор, пока не примиришься с тетей. Прочти в Евангелии, в 5 главе от Матфея, стих 23. Сам Господь даже молился отцу своему за распинателей: «Отче, отпусти им, не ведают, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И святой апостол архидиакон Стефан молился за побивающих его камнями: «Господи, не постави им греха сего». Деяния апостолов, глава 7, стих 60. Вот какие примеры имеем, а ты не можешь примириться с тетей. Пишешь, что она обидела тебя. Но внимательно рассмотри себя. Может быть, ты и сама не права была. Пусть будет так, что она напрасно обидела тебя. Все же ты должна сходить к ней и примириться. Хотя жестокое сердце твое не захочет примириться, понуть его, помолись Богу и проси его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты погибнешь. Ибо суд Божий во второе пришествие будет по Евангелию. В молитве ко святому причащению говорится: «Иди, примирись тя опечалившим». А если, не примирившись, приступишь ко святому причащению, тогда святые тайны не вменятся в тайны. Вот что еще есть в церковной истории. Были очень большие друзья священник Саприкий и мирянин Никифор. Дьявол навел на них такую вражду, что никак не могли примириться. Тогда было гонение на христиан. Священник Саприкий много претерпел мучений. Приговорили отсечь ему голову. Никифор спросил священника: «Мученичи Христов, прости меня ради Христа». Но жестокий священник не простил и сказал мучителям: «Отрекаюсь от Христа». А Никифор объявил себя христианином и отрубили ему голову. Саприкий погиб, а Никифор стал мучеником. Вот какой тяжкий грех — вражда. После тяжких мучений погиб человек. Из многих примеров написал я тебе немного. Не пиши мне писем до тех пор, пока не примиришься с тетей. Призывая на вас Божие благословение, примири и храни вас Господь.